Когда они достигли рынка, ноги у Бодлеров буквально отваливались. «Вы уверены, что не хотите, чтобы мы взяли на себя готовку?» — спросила Вайолет, когда тетя Жозефина протянула руку к бочонку с лимонами. «Когда мы жили у графа Олафа, мы научились делать соус путтанеску. Это совсем не трудно и абсолютно безопасно». Тетя Жозефина покачала головой. «Будучи опекуншей, я обязана готовить для вас еду. Я мечтаю испробовать рецепт приготовления холодной лимонной похлебки. Поистине, этот граф Олаф злой человек. Подумать только, заставлять детей стоять около плиты». «Да, он очень жестоко обращался с нами», — подтвердил Клаус, но не добавил, что приготовление обеда было наименьшим злом в течение того периода, когда они жили у графа Олафа. «Меня до сих пор мучают кошмары. Я вижу во сне ужасную татуировку у него на щиколотке. Она всегда меня пугала». Тетя Жозефина нахмурилась и потрогала узел на макушке. «Боюсь, ты сделал грамматическую ошибку, Клаус», — сурово произнесла она. «Когда ты сказал «она всегда меня пугала», можно было подумать, что ты имеешь в виду щиколотку, а ведь ты имел в виду татуировку. Надо было сказать «татуировка всегда меня пугала», ты понял?» «Да, понял», — Клаус вздохнул. «Спасибо, что поправили меня, тетя Жозефина». «Ику!» — выкрикнуло солнышко, что, возможно, означало нечто вроде «не очень-то вежливо указывать Клаусу на грамматические ошибки, когда он расстроен». «Нет-нет, солнышко», — решительно сказала тетя Жозефина, поднимая глаза от списка покупок. «Слово «нику» не существует. Вспомни, что мы говорили о правильной английской речи. Вайолет, будь добра, принеси несколько огурцов. Я, пожалуй, сделаю на следующей неделе холодный огуречный суп». Вайолет внутренне застонала. То есть она ничего не сказала, но в душе была разочарована из-за перспективы опять есть холодный обед. Однако она улыбнулась тете Жозефине и свернула в проход, где продавались огурцы. Она с тоской глядела на полки с вкусными продуктами, для приготовления которых требовалось включить плиту. Вайолет надеялась, что когда-нибудь ей удастся сварить что-нибудь вкусное и горячее для тети Жозефины и брата с сестрой с помощью изобретения, над которым она сейчас трудилась, используя детали паровоза. Она так глубоко погрузилась в изобретательские мысли, что перестала смотреть, куда идет, и налетела на кого-то, стоящего перед ней. «Простите меня», — начала было Вайолет, но, подняв голову кверху, не закончила фразу. Над ней возвышался длинный, тощий человек в синей матросской шапочке и с черной повязкой на левом глазу. Он глядел на нее с жадной улыбкой, как будто она была нарядно упакованным подарком на день рождения, который ему не терпелось вскрыть. Пальцы у него были длинные и костлявые, а сам он весь покосился на одну сторону, вроде дома тети Жозефины, который висел на склоне холма. Опустив глаза вниз, Вайолет поняла, почему он так странно стоит. Вместо левой ноги у него был толстый обрубок дерева. И, как большинство людей с деревянной ногой, он переносил всю тяжесть на здоровую ногу, отчего и кренился на одну сторону. Хотя Вайолет впервые видела кого-то на деревянной ноге, она не по этой причине не закончила фразу. А причина состояла в том, что кое-что она видела раньше. А именно яркий-прияркий блеск единственного глаза и одну единственную длинную бровь. Когда кто-то появляется в переодетом виде, и маскировка не очень удачна, можно сказать, что этот человек виден насквозь. Это не значит, что он одет во что-то прозрачное из пластика или стекла, или еще там из чего-то. Это только означает, что маскировка его никого обмануть не может. То есть его видно насквозь. Вайолет этот маскарад не обманул ни на секунду. Стоило ей только взглянуть на человека, с которым она столкнулась. Она сразу же узнала графа Олафа.